Глава 18. Тонкая грань между пороком и добродетелью. Лондон. Томаса не было дома, и Таш открыла дверь своим ключом. Из спальни, где Лулу в последние дни проводила все время, был слышен звук работающего телевизора. Состояние Лулу с каждым днем ухудшалось. По прогнозу врачей, ей оставалось не больше месяца, и Таш навещала ее почти ежедневно. Это был еще один повод, чтобы улизнуть из дома с тех пор, как Филипп вернулся в Лондон. «Что нового?» Лулу лежала на большой кровати, укутавшись в толстое пуховое одеяло. «Как там наши модели?» Она хотела было присесть, облокотившись на подушке, но передумала. «Все отлично, модели нас любят, клиенты тоже. Сделки идут, и мы растем». Таш не кривила душой. Бизнес действительно рос, как на дрожжах. Она не успевала проводить собеседование, чтобы нанять новых менеджеров. «Сегодня мы взяли еще троих. Мы просто физически не справляемся. Как раз это я и хотела с тобой обсудить». Таш достала из сумки визитные карточки. «Сегодня я встречалась с ребятами из Лос-Анджелеса. Они нишевые, но очень крутые. Работают с лучшими лидерами мнений. В общем, они хотят объединиться». Она передала Лулу стопку разноцветных визиток. «У них штук 40 аккаунтов, и все высокопрофильные. Я подумала, что нам стоит отделить нашу талант-менеджмент-часть от модельной и выделить ее в отдельную структуру. Что ты думаешь?» Лулу посмотрела на нее с улыбкой. Таш спрашивала ее мнение, но ее уверенный голос говорил о том, что решение она уже приняла. «Дай мне ту коробочку, пожалуйста». Лулу указала на коробку с марихуаной. Таш послушно встала и подала ей деревянную коробку с резьбой. Лулу достала траву и папиросную бумагу. «Я думаю, мое мнение не имеет особого значения». Она добавила немного табака. «Ты должна научиться сама принимать решения. Ты лучше меня знаешь, что нужно делать. В этом я тебе полностью доверяю». Лулу прикурила. «Тебе нет 30, а у тебя уже есть успешный бизнес и обожающий тебя молодой и красивый жених. Ты умеешь делать правильный выбор. Кому, если не тебе, надо доверять принятие решений?» Она жадно вдыхала дым папиросы в свои чахлые легкие. Таш внимательно слушала. «В том-то и загвоздка...» Она со вздохом поправила рукав белой рубашки, которую надела специально на эту встречу. «Что в последнее время я вовсе не так уверена в правильности своих решений». И она рассказала Лулу про ночь, проведенную с Беном. «Я запуталась», — жалобно пролепетала она. «Ведь Филипп, он же хороший. Ты забыла упомянуть, что он еще и баснословно богат», — прокашлявшись, добавила Лулу. «Богат», — послушно повторила Таш. Лулу поднялась с постели открыть окно. Таш чувствовала, что пьянеет от пропитанного марихуаной воздуха. «Но с Беном все по-другому. Я не знаю, что это, если...» «Если не любовь», — закончила за нее Лулу. «Мисс Романов!» Лулу в мятой ночной рубашке в цветочек прошлепала босыми ногами по комнате и уселась рядом с Таш. «Я не уверена, что я правильный человек, чтобы давать советы, особенно в делах сердечных. Если ты спрашиваешь, что бы выбрала я на твоем месте, то мой тебе ответ — любовь. 1000 раз любовь. Но...» Она показала на свою ночную рубашку. «Посмотри на меня. Выбирая любовь, я всю жизнь прожила одна. Через месяц меня не станет, и я не оставлю после себя ни детей, ни мужа, ни какого-нибудь наследства. Сделала ли я правильный выбор в жизни? Да черт его знает». Телефон в ее сумке все это время не переставая чирикал. Оказалось, его распирает от сообщений от Анны и Стеллы. «О, боже!» — Таш успела прочесть лишь половину, но то, что она узнала, не обещало ничего хорошего. «Помнишь картину Ротко, которую купил Ник?» Таш впилась глазами в экран. «Альберто рассказал о ней знакомым экспертам, и они уверены, что это подделка». Она продолжала читать сообщение. Анна позвонила Карлу и сказала, чтобы он вернул деньги. Лулу присвистнула. «Дела. А ты тут со своим Беном». «Лулу, дорогая, мне надо бежать. Я позвоню тебе попозже». Таш поцеловала Лулу и выскочила из квартиры. Плотно закрыв за собой дверь, она набрала номер Анны. «Этот мудак!» — она тяжело дышала. «Я не могу поверить, что он оказался способен на такое. Как ты была права!» «Анна, успокойся, тебе нельзя волноваться. Подумай лучше о малыше. Ник с тобой?» «Нет. Представь, он сейчас на пути в Нью-Йорк. Улетел утром на пару дней». «Я сейчас приеду». Через 15 минут черный «Мерседес» Филиппа подвез ее к подъезду на Итон-сквер. Анна сидела за овальным обеденным столом, накрытым кружевной скатертью, вперив взгляд в ярко-оранжевое пятно над диваном. В своем джинсовом платье «Ральф Лорен», облегающем ее огромный живот, она выглядела как скучающая лондонская домохозяйка. «Он так его хотел!» — в ее голосе клокотала ярость. «Как я могла быть такой идиоткой?» Таш села рядом с ней, приобняв за плечи. «Ты знаешь, что он мне сказал, когда я ему позвонила?» Она снова воткнула взгляд в злополучного Ротка. «Он сказал, что на моем месте он не стал бы рассказывать Нику, чтобы не травмировать его по поводу отцовства ребенка». Все оказалось хуже, чем Таш могла себе вообразить. «Мне написала Стелла», — с возмущением продолжала Анна, «что на моем месте она бы подумала, прежде чем необоснованно обвинять ее бойфренда в преступлении, и что я все это делаю из ревности, потому что Карл с ней, а не со мной». «Да в своем ли она уме?» Лицо Анны пошло пятнами. «Это малолетняя выскочка! Что она себе позволяет? Это шантаж! Иначе не назовешь! Они оба меня шантажируют!» Она тяжело поднялась со стула. «Пойдем на балкон, душно! И я больше смотреть не могу на эту картину!» Таш помогла ей подняться. «Что же теперь делать?» Анна жалобно смотрела на Таш. «Только, пожалуйста, не говори мне, что ты меня предупреждала. Я знаю, да, ты была права». Анна утиной походкой дошла до шезлонга и неуклюже плюхнулась на него. Таш молчала, внимательно слушая Анну, а ее мысли выстраивались в логическую цепочку. Но первым делом надо было призвать Анну к спокойствию. «Давай начнем с картины», — спокойным тоном начала она рассуждать. Кажется, ее спокойствие стало и впрямь понемногу передаваться Анне. «Ник. Рано или поздно он все равно об этом узнает. Даже если нам удастся убедить Альберта ничего ему не говорить, то если он когда-нибудь решит ее продать, подделку будет не скрыть, так? А, скорее всего, еще раньше найдется очередной эксперт и скажет, что это подделка. Поэтому Нику надо все рассказать». С этим разобрались. Теперь второе — Карл и ваш роман. Это более сложный вопрос. Таш понизила голос. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они где-нибудь встретились. Если это произойдет, Карл не упустит случая выжать из всего свою выгоду. «Я только не понимаю, зачем?» — растерянно прошептала Анна. К концу беременности она стала туговато соображать. А сейчас гнев забрал все ее силы, и она обмякла в своем тихом отчаянии. «Да чтобы защитить себя. Либо он скажет Нику, что ты все придумала, чтобы ему отомстить из ревности, что он теперь со Стеллой, ну и тот самый бред, что он наплел Стелле. Либо...» Таш помолчала в раздумьях, но решила договорить. «Он может сказать, что ты была соучастницей, чтобы Ник не подал на него в полицию». Анна застонала. «Неужели такое возможно?» «Вряд ли». Таш пожалела, что высказала все свои подозрения. «Вряд ли», — повторила она, — «ты не волнуйся, думай о ребенке». «Да уже голова скоро лопнет от этих дум». Анна со стоном расплакалась. «А вдруг ребенок от Карла? Как же я устала от всего! Да еще это Стелла!» Она медленно поднялась и побрела в гостиную. Взяв со стола телефон, Анна набрала номер Карла. Спустя несколько секунд в трубке послышался песклявый голосок Стеллы. «Все не можешь успокоиться, что тебя променяли на меня?» — скандально заверещала Стелла. «Отстань от моего парня!» «Я не могу это слушать», — прошептала Анна и передала трубку Таш. Стелла была настроена воинственно. «Ты думаешь, я не поняла, что вы трахались на пляже на Новый год под носом у меня и твоего мужа? Когда вы оба пришли по колено в песке? Так вот запомни!» Она все еще думала, что разговаривает с Анной. «Я умею считать. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Тебе скоро рожать!» «Я не думаю, что Ник захочет узнать, чей это на самом деле ребенок». «Стелла», — перебила ее Таш, решив, что довольна выслушивать этот поток оскорблений. «Это Таш». «Привет, Таш, как дела?» — как ни в чем не бывало, прощебетала Стелла. «Стелла, я тебе настоятельно рекомендую не вмешиваться в эту историю, а дать разобраться непосредственным ее участникам», — холодно и сдержанно проговорила Таш. «Я, как твой менеджер, во имя благополучия твоей карьеры, прошу тебя самоустраниться и не ассоциировать себя в ближайшее время с людьми, подозреваемыми в преступлении. Это может очень неблагоприятно отразиться на твоей популярности и контрактах. Никто не захочет снимать подругу преступника». «А как же Джереми Микс?» — попыталась возразить Стелла. «Стелла!» — голос Таши из холодного стал ледяным. «Если ты хочешь остаться на пике, получить новый контракт с Лореаль и миллион новых подписчиков, ты сейчас же поедешь домой к маме». Таш знала, стремление к популярности у этой девочки превыше всякой любви, и обещание новых подписчиков в Инстаграм легко могло купить ее язычок за зубами. «Хорошо, Таш», — покладисто ответила Стелла. Соображала она быстро. Таш мысленно похвалила ее за верное поведение. Закончив разговор, Таш увидела, что Анна свернулась в клубок на диване прямо под картиной Ротко. «Тебе плохо?» — бросилась к Анне Таш. «Да, мне плохо. Позвони, пожалуйста, доктору Ритцу». Доктор Риц попросил сейчас же привести Анну к нему. Таш проводила ее до кабинета, а сама осталась ждать в приемной. Она разговаривала с Филиппом, когда вышел доктор Риц и сообщил, что Анна должна остаться в больнице под наблюдением. Он попросил собрать необходимые вещи и привезти ей в палату. Когда Таш вернулась в больницу, Анна была в реанимации, и ее попросили прийти на следующее утро. Телефон разрывался. Она посмотрела на часы, 6 часов утра. Кто мог звонить в такую рань? Сообразив с просонья, что это должно быть что-то срочное, она потянулась за трубкой. «Таш!» — услышала она на другом конце связи. «Это девочка!» — Анна всхлипывала от счастья. «Уже? Так быстро?» Таш не могла поверить, что пока она спала, Анна успела произвести на свет человека. «Да, у меня вчера возникла угроза, и меня немного искромсали, но я официально самый счастливый человек на свете». Филипп прислушивался к разговору, пытаясь понять, о чем речь. «Как здорово! Я сейчас же к тебе выезжаю!» Она хотела положить трубку, но вдруг сообразила, что не спросила самого главного. «На кого она похожа?» И замерла. «Она копия Ника!» Таш облегченно вздохнула. Ее следующие несколько дней прошли между офисом, Лулу и больницей. Девочка действительно оказалась копией Ника. Он прилетел из Нью-Йорка первым же рейсом и не мог поверить своему счастью. Анна, воспользовавшись его радостью, обмолвилась о картине. Ник воспринял это известие на удивление спокойно, предоставив общение с Карлом адвокату по уголовным делам. Анна так никогда и не узнала, что именно было предписано Карлу, но к возвращению Анны из больницы картина больше не могла побеспокоить ее взор. Деньги были возмещены, а Карла и след простыл. Стелла последовала совету Таш и вернулась в Нью-Йорк под крыло Вивьен, прервав с ним всяческие отношения. Октябрь принес в Лондон осеннюю прохладу. Световые дни шли на убыль, а по ночам чувствовалось приближение зимы. Сквозь стекло машины Таш наблюдала за пешеходами, заполонившими улицы Сохо с приближением вечера. «Эндрю, сколько градусов на улице?» — спросила она у водителя. Эндрю посмотрел на приборную доску. 11 градусов, мэм». Таш приоткрыла окно и удобно раскинулась на заднем сиденье. Легкий ветерок продувал ее тонкую белую блузку. Миновав нескончаемые пробки Ковент-Гардена, они, наконец, выскочили на Пикадилли. Филипп ждал ее в ресторане. В последний месяц они едва находили моменты для совместных выходов. Таш не вылезала из офиса по 18 часов. Филипп был в постоянных разъездах. За последние месяцы он открыл новые офисы в 4 странах. Население развивающихся стран беднело, и популярность доступных микрокредитов стремительно росла. «Ты грабишь бедных людей», — она поправила брючину с лампасом, зацепившуюся за ножку деревянного стула брассерии «Клобер». «Если раньше я закрывала на это глаза, то теперь, когда ты делаешь это на моей родине, я не могу молчать». Она смешивала мясной тартар с яйцом. «Дорогая, я помогаю людям в трудной ситуации, одалживая им деньги». Она подняла на него глаза. Филипп с бокалом белого вина и дюжиной устриц, стоящих перед ним, мало походил на Робин Гуда. «Под грабительский процент», — ее голос звучал раздраженно. «Это называется капитализм. С каких это пор ты стала социалисткой? Ты делаешь бизнес так же, как и я». Филипп поставил бокал на стол. Она чувствовала, как все у нее внутри закипело. Жар поднимался от солнечного сплетения вверх. Как он мог сравнивать ее бизнес со своим? Ее щеки вспыхнули от ярости. «В отличие от тебя, я не граблю людей. Я создаю условия для заказчиков встретиться с подрядчиками». «За процент», — съязвил Филипп. «Да. Но мой процент ниже, чем у других агентств, а твой процент гораздо выше, чем в банке». Она нешуточно завелась. В последнее время она заметила, что приумножение капитала становится главным смыслом жизни Филиппа. «Таш, мы живем в капиталистическом обществе. Тут каждый получает по мере вклада в это общество. Вложил много, получил много. А как же обездоленные и больные?» В этот раз она была намерена идти до конца. «Их надо поддерживать для социального равновесия, но недолго». Филипп проглотил устрицу. «Их проблемы и ранняя смерть не так уж и плохи для общества, а вообще для развития социума они не нужны». «Ты уверен?» Ее голос дрожал. «А как же Стивен Хокинг?» «Окей. Те, кто что-то привносит в общество, пускай себе живут. Но слабость — это ошибка природы. Должны остаться только здоровые и сильные люди для создания генетически идеального поколения и производства продукта». «Это не я придумал», — продолжил Филипп. «Посмотри, как действует сама природа. Эпидемиями она очищает мир от стариков, слабых и больных, очищает планету от мусора. Мама сказала, что, по данным разведки, в Китае уже бушует очередной смертельный вирус. Посмотрим, кого он унесет на этот раз». «Ты серьезно?» Таш не могла поверить, что он это произнес. «То есть ты считаешь, что старики и больные — это мусор? Если бы я оказалась вдруг нездорова и некрасива, ты бы не хотел иметь со мной детей и от меня отказался?» «Не говори ерунду». Он глотнул вина. «С тобой я хочу иметь детей в любом случае. Когда, кстати, мы, наконец, займемся этим вопросом? Похоже, Анна с Ником счастливы в своем новом статусе. Давай заедем к ним после ужина. Они же живут за углом». Таш не видела Анну несколько недель. С рождением дочки та с головой погрузилась в семью и нашла в этом свое новое «я». Ник встретил их у дверей. Как всегда, одетый с иголочки, он проводил их в гостиную. «Элизабет только что уснула», — с упоением сообщила Анна, садясь за стол. «Какие вы молодцы, что заехали!» Таш посмотрела на стену над диваном. На месте, где раньше висел Ротко, красовалось небольшое полотно Вильяма де Кунинга в бело-розовых тонах, гораздо гармоничнее вписывающееся в интерьер. Ник поймал взгляд Таш. «Это все Альберто!» Ник разливал вино по бокалам. «Он мне помог найти это чудо!» Ник скромно улыбнулся. «Когда все выяснилось с Ротко, мой адвокат связался с родителями Карла, и они пожелали покрыть не только стоимость картины, но и мои моральные издержки, так что теперь мне хватило на де Кунинга». «И он гораздо больше подходит к интерьеру», — добавила Анна. «Есть какие-то новости о Карле?» Филипп подошел ближе к картине, чтобы лучше ее рассмотреть. «Вы не поверите!» — Анна подсела к Таш. «Ты помнишь свою подругу Шарлотт?» «Да, конечно». Таш окончательно потеряла с ней связь после того, как Зак обнаружил обман Франческо. «Так вот, Чарльз и Катя заезжали к нам пару дней назад посмотреть Элизабет. Они сказали, что видели их вместе на Ибице на прошлой неделе. Шарлотт изменилась до неузнаваемости. Из неприметной кореглазой шатенки она стала яркой блондинкой с огромной грудью. Удалила все старые социальные сети, чтобы никто из знакомых не увидел, что было». Анна засмеялась. Оказывается, она все лето провела с Франческо. Благодаря ему перезнакомилась со всеми и благополучно его бросила, поняв, что он не тот, за кого себя выдает. «Она еще не знает, что опять поставила не на ту лошадь», — хмыкнула Таш. «Бедная Шарлотт». «Каждый в жизни получает по заслугам», — подал реплику Ник из кресла. «Значит, судьба распорядилась за них и считает их достойными друг друга». «Это точно». Таш с Анной, понимающе переглянулись. «Пойду посмотрю, как там Элизабет». «Я всегда знал, что она будет прекрасной мамой». Ник подошел ближе к Таш и шепнул ей на ухо, даже когда она спала с Карлом. Таш чуть не выронила бокал. «Не говори Анне, что я знаю». Таш ничего не ответила. Да никто и не ждал от нее ответа. Всю дорогу домой она молчала. Ее глубоко тронули слова Ника. И года не прошло с тех пор, как Анна готова была пожертвовать всем, включая его любовь, из-за страсти к Карлу. Он же дал ей наиграться, обжечься, и вместо того, чтобы заставить приползти к нему на коленях, великодушно простил ее. И он сделал правильную ставку. Анна выучила свой урок и сделала выводы на всю жизнь. Ну и мудрый же он, этот Ник. А вот интересно, что бы сказал Филипп, узнай он про ее ночь с Беном. Ей вдруг захотелось, чтобы он узнал, чтобы понял, что творилось у нее на душе. Ее мысли прервал телефонный звонок. Она умерла. Голос Томаса был спокойным. Только что. «Дома?» — спросила Таш. Почему-то она тоже была спокойна, и плакать ей не хотелось. «Нет, мы сегодня весь день провели в хосписе. Она была такая веселая и счастливая. Я ей даже сказал, что она замечательно выглядит, на что она ответила, наконец-то я стала отдыхающей женщиной. С чего это мне плохо выглядеть?» Таша рассмеялась. «Мы сейчас приедем». Похороны прошли тихо и скромно, как того хотела Лулу. Вивьен не смогла пропустить открытие музея в Дохе, но вместо себя прислала своего лондонского водителя с невероятных размеров траурным венком. После похорон Таш с Томасом поехали к адвокату заслушать ее завещание. Как оказалось, все было улажено еще до ее смерти. Лулу заранее побеспокоилась о своих финансах. За неимением близких родственников, квартиру и деньги она завещала фонду по борьбе с раком легких, а ее доля в бизнесе полностью переходила к Таш. Маленький домик на Коста-дель-Соль, доставшийся ей от матери, перешел к Томасу на условие, что он устроит там ферму по производству здоровых продуктов. «Мисс Романов», — в заключении сказал адвокат, «мисс Лурдес Лусетта оставила вам вот это письмо и просила передать его вам лично в руки». Таш приняла из рук адвоката конверт из коричневой плотной бумаги. Сев в машину, она отправила сообщение: «Мне надо тебя увидеть». Ответ пришел быстро: «Приезжай, я дома». Входная дверь была открыта. Из кухни звучал рок-н-ролл. В гостиной витал запах базилика. Бен в одних джинсах стоял у плиты, что-то готовил. «Привет!» «Привет!» Бен на секунду к ней обернулся и тут же вернулся к плите. «Ты ужинала?» «Нет», — ответила Таш. «Тогда накрывай на стол. Сегодня у нас спагетти с помидорами и базиликом». Бен подпевал точно в музыку, пытаясь совершать танцевальные па. Получалось неплохо. «Бен, я хотела с тобой поговорить». Таш подошла к нему почти вплотную. «Хорошо. Он выключил конфорку. «Мы можем поговорить за ужином? Или этот разговор противопоказан для пищеварения?» Таша рассмеялась. Вечно он со своими шутками. Они вместе накрыли на стол и сели ужинать. «Бен», — начала Таша, — «что ты думаешь по поводу нас?» Он удивленно посмотрел на нее, взвешивая серьезность вопроса. «Ты имеешь в виду нас как пару, друзей или отдельных людей?» «Я имею в виду нас как пару», — Таш наматывала пасту на вилку, сосредоточив взгляд на процессе. «Малыш, ты прекрасно знаешь, что я думаю. Я тебе много раз говорил, и с тех пор ничего не поменялось. Я считаю, что мы созданы друг для друга, но в силу обстоятельств, сначала с моей стороны, а теперь с твоей, мы не вместе. Я думаю, эти обстоятельства будут преодолены, и мы будем вместе. Это вопрос времени». Вот так просто и откровенно он объяснил ей сущность проблемы. «То есть ты меня будешь ждать?» «Конечно. Этим я сейчас и занимаюсь. Я буду ждать до тех пор, пока ты не осознаешь то, что давным-давно осознал я». «Даже если я выйду замуж за Филиппа?» Ее так и подмывало поставить его в тупик. Бен засмеялся. «Ты не выйдешь замуж ни за какого Филиппа». Его уверенность возмутила ее. «Почему же?» «Потому что ты любишь меня». Бен встал, подошел к ней и, намотав ее волосы на руку, прижал ее лицо к своему голому животу. «И только меня». Она отбрыкивалась, но он держал. «С чего ты взял?» — глухо прогудела она. «Знаю». Он наклонился к ней, чтобы поцеловать. Вместо того, чтобы ответить ему поцелуем, Таш, освободившись, залепила ему оплеуху. «Кто тебе дал право так думать? Это все твои выдумки!» И, схватив сумку и не оглядываясь, убежала. Прием по поводу 65-летия маркиза Монтегю был запланирован на 28 октября. На празднование были приглашены около 500 гостей, естественно, со всего света. Семейство Стоу вместе с Элизабет уехали в свой загородный дом за несколько дней до начала торжеств. Остальные должны были присоединиться к ним на выходные. Филипп был рад оказаться вдали от суеты большого города и бесконечных молчаливых дней наедине с невестой. Он чувствовал, что она от него ускользает. С каждым днем она отдалялась все больше, будто переносилась в другую вселенную. Его бесил ее успех, ее ум и даже Бенни, который любил ее больше. А сильнее всего его злило ее агентство, эти без продыха встречи с клиентами. Это была другая жизнь, в которой ему не было места. «Как только у вас родится ребенок», — звучали в его ушах слова Виолет, «она в минуту забудет о всякой карьере и сядет дома нянчить ваших малюток». Когда Ник из вежливости предложил ему съездить на охоту в Хайе, он ухватился за этот поворот, как за волшебную палочку, чтобы избежать очередного странного дня стаж. Рано утром они отбыли стрелять фазанов, а девушки отправились на длинную прогулку по имению с Элизабет и Бенни. Накрапывал дождик, резиновые сапоги утопали в грязи. Как они там охотятся под дождем? Анна толкала перед собой накрытую полиэтиленом коляску. «Надеюсь, завтра погода исправится, а то как дойти до машины в платье, не замочив подола?» «Посмотри на Бенни. Мокрый, как курица», Бенни резвился на широких просторах, радуясь непогоде, подарившей ему столько новых утех. «Надеюсь, все доберутся сюда без приключений. Фаина не решилась пригласить свою новую подругу. Она какая-то известная шведская модель. Говорит, пока не готова представить ее друзьям». Каролина, Марк и Фаина должны были приземлиться в аэропорту Лютон через час. «Так что ты мне хотела рассказать про Лулу?» Анна заглянула в коляску проверить, все ли нормально у дочки. «Конечно, удивительно, как это у человека может не быть родственников. Это такая редкость. Тебе крупно повезло. Лулу сделала тебя богатой женщиной». «Прекрати, Анна», — с досадой прервала ее Таш. «Ты прекрасно знаешь, как я к ней относилась. Я хотела тебе сказать о другом. Мы с ней говорили о счастье совсем незадолго до ее смерти». «И?» Она остановилась и вопросительно посмотрела на Таш. «Вот я и задумалась, счастлива ли я живу. Хочешь сказать, что ты несчастна? Хочу сказать, что не уверена, что то, что я делаю и как живу, приносит мне удовлетворение. Понимаешь, когда ты смотришь на лица смертельно больных людей, то осознаешь, деньги — это самое последнее, что их беспокоит. И я не одна, кто так думает. Я встретила там Бена». «Ты серьезно?» Было не вполне ясно, что Анну поразило больше — неудовлетворенность та с жизнью или их встреча в хосписе с Беном. «Абсолютно серьезно», — кивнула Таш. Анна всматривалась в ее уверенное лицо. «Ты с ним спала?» «Да». «А как же твои заявления, что никогда никому не будешь изменять?» «Ты была права. Ситуации действительно бывают разные. И что ты собираешься делать?» Хотела бы Таш знать ответ на этот вопрос. К возвращению Ника и Филиппа с охоты все сидели в гостиной с камином, подтягивая красное вино. Повар закончил приготовление и ждал команды Анны подавать еду на стол. «Ну и фазанов мы настреляли!» Ник с лицом профессионального охотника проследовал через гостиную в кухню. «Ужин готов?» «Да, мистер Стоу», — ответил повар. «Птицу можно приготовить завтра». «Завтра мы идем на ужин к маркизу Монтегю. Оставьте их на послезавтра». Ник вернулся к гостям. «Ну что, какими порадуете меня новостями?» Пока мужчины обсуждали сегодняшнюю охоту, женщины перешли к демонстрации нарядов на завтрашнее торжество. «Сейчас покажу, какое я отхватила в Лос-Анджелесе платье». Фаина искала в телефоне фотографию черного платья Александра Вотье. «Кстати, совсем забыла вам рассказать. В Шато Мармон я встретила Сашу. Но никак не ожидала увидеть его в лучшем отеле Лос-Анджелеса». Таш быстро взглянула на Анну. У той загорелись глаза, так ее распирало от любопытства. «Как раз проходил турнир от вдовы Клико», — продолжала Фаина. «И он сказал, что купил команду Попола». Таш чуть не прыснула. Все-таки Катя не зря старалась. Саша пробил себе дорогу в общество кленовой клюшкой. Но социальные успехи Саши не исчерпали всех новостей из Ла-Ла-Ленда. Оказалось, он все-таки развелся с женой, чтобы освободить свое сердце. Вы не поверите кому, нашей старой знакомой Элле. Она бросила режиссуру и ушла в блогерство. На ее YouTube-канале, благодаря Сашиным вложениям, уже больше миллиона подписчиков. Каролина не понимала, о ком идет речь, а Таш и Анна покатывались со смеху. «Покажи!» Анна сквозь смех пыталась помочь Фаине с поиском. Наконец канал был найден. Элла в неизменном костюме Шанель восседала на высоченном псевдоготическом стуле. Четко выговаривая по-английски каждое слово, кстати, ее английский ничуть не улучшился, она обучала подписчиков манерам поведения в высшем обществе, семейным ценностям и аристократическому образу жизни, который она впитала с молоком матери. На руке с аристократически оттопыренным пальчиком красовалось то самое изумрудное кольцо, что Саша преподносил Кате на прошлый Новый год. Не пропадать же добру. «Вот уж точно, лухарь!» Саша тогда подобрал точное слово. Таша пыталась объяснить значение слова «лухарь» на английском, ничего не понимающей Каролине. «Да, Ник был прав», — произнесла Анна. «Каждый получает в жизни то, что заслужил». Прогноз оказался точным. Раздвинув шторы в восточной спальне, куда определила их Анна, Таш улыбнулась солнцу. Быстро умывшись, она поспешила вывести Бенни на прогулку. Она отстегнула ему поводок, и пес принялся носиться кругами за солнечным лучиком по аккуратно подстриженной лужайке. В 6 вечера на этой самой лужайке дамы позировали друг перед другом в вечерних нарядах. Таш разглядывала фотографию, которую ей только что сделала Каролина, а Филипп разглядывал Таш, пытаясь понять, что же в последние месяцы между ними творится. На фоне серой каменной стены поместья Стоунов красный бархат ее платья слегка отдавал королевской помпезностью. Волосы были уложены на бок, как носили в 80-е, и подчеркивали голубизну ее глаз. «Вы не утомились фотографироваться?» — хмуро поторопил женщин Филипп, видя, что дамы вошли во вкус и вряд ли по доброй воле прервут фотосессию. Марк с Ником уже сидели в машинах. Всего через 20 минут они были на месте. При входе на площадь Святого Марка, отстроенную для праздника, на выбор гостям предлагались венецианские маски, шляпы, тюрбаны и масса изысканных аксессуаров ручной работы самого высокого качества. Катя встречала гостей в небесного цвета платье маркиза де Помпадур, отороченном белым кружевом и роскошной шляпе с белыми перьями. Филипп выбрал для Таш бархатную шляпу с красным пером и невероятных размеров полями, чтобы никто не смел к ней приблизиться ближе, чем на метр. Таш надела на него разноцветный тюрбан с гигантским синим камнем посередине и спадающими по бокам жемчужными гирляндами бусами. Король и дама червей, маркиз и маркиза Монтегю и папа римский, Чарльз, принимали гостей у парадного входа. Таш хотелось найти знакомых, но все ее попытки так и не увенчались успехом. Узнать гостей в карнавальных масках и одеяниях представлялось задачей не из простых. Хорошо, что они ехали вместе и знают, кто во что облачен. Еще на ступеньках она почувствовала сладковатый запах ванили. Пройдя сквозь высокие резные двери, гости оказывались в огромном зале с колоннами и балюстрадами. Скульптуры были тоже в позолоченных масках. Витые бронзовые светильники с торчащими из них павлиньими перьями освещали красную дорожку, ведущую в главный зал. Повсюду слышались крики экзотических птиц, запертых в ажурных кованых клетках. А по каналам, созданным по обеим сторонам дорожки, проплывали гондольеры в разноцветных гондолах, распевая венецианские песни. Таш засмотрелась на старинные зеркала в массивных барочных рамах, развешанные по задрапированным гобеленами стенам. В них отражался потолок, расписанный пышными рубенсовскими телами, которые, казалось, вот-вот шагнут к ним в праздничную толпу. Длинные, уходящие в бесконечность столы были украшены высокими бронзовыми канделябрами. Гости постепенно рассаживались по местам. «Смотри, какой у меня веер!» Таш захотелось похвастаться перед Фаиной. Но оказалось, что такие веера полагались каждой из приглашенных дам. Таш засмеялась. «Расскажи мне о своей новой подруге», — попросила она. Ей не хватало Фаины, и ужасно хотелось изжить ту неловкость, которая возникла между ними тогда, в Куршевеле. Они не виделись почти 2 года. После той неловкой своей откровенности Фаина от нее отдалилась, да и сама Таш не знала, как лучше разрешить ситуацию. Таш слышала от Кати, что в сложном выборе между пестиком и тычинкой она все-таки выбрала пестик и, как оказалось, не прогадала. В мире пестиков ей везло куда больше, и сейчас, по словам Анны, ее сердце было занято одной известной шведской моделью. «Да пока рассказывать нечего. Лучше ты расскажи про Филиппа». Я о нем совсем ничего не знаю. Они болтали, как в прежние времена. И когда Таш закончила свой рассказ, Фаина задумчиво произнесла. «Надо же, я никогда бы не подумала, что он гетеро». Таш чуть не поперхнулась. «Скажешь тоже», — она рассмеялась. «Посмотри на него. Да он самый мужественный мужчина из всех, кого я когда-либо видела». На время ужина гости сняли маски, и Фаина еще раз взглянула на его профиль. Точёный латиноамериканский профиль с высокими скулами и острым подбородком. Уверенный, нет, скорее эгоистический взгляд. Да, пожалуй, она ошиблась. «Мы все идем танцевать», — Катя на минутку подбежала посплетничать с Таш. «Маркиз Монтегю в полном восторге от праздника. Чарльз сказал, что мне удалось вдохнуть жизнь в плесневевшие веками стены и придать вечеринке налет гламура». И маркиза де Помпадур вновь исчезла в толпе в поисках своего папы римского. В соседнем зале заиграла музыка, и гости, снова надев маски, потихоньку переместились туда. Посередине зала, со стенами, оформленными с помощью приема тромплей окнами, оптическими обманками, лежал красный овальный ковер с золотым орнаментом. Вдоль стен выстроились громоздкие бархатные кресла и изящные канапе, обтянутые парчой. Каролина опустилась на канапе, обитое бордовым дамаском. «Устала от танцев», — выдохнула она и подхватила хрустальный бокал с шампанским с подноса проходившего мимо официанта. Тот был облачен в золотую ливрею. «Вы кого-нибудь тут узнаете?» — обратилась она к Таш и Фаине, подсевшим к ней. «Катя просила не снимать маски до поздравления именинника, иначе, говорит, упадет градус карнавальной реальности». Таш боролась с желанием сорвать с себя эту дурацкую маску, под которой ее начал одолевать зуд. «Реальность реальностью, но моя реальность — прыщи, если я не сниму ее хотя бы на время. Пожалуй, пройдусь до туалета». Ее место рядом с Каролиной тут же заняла миниатюрная женщина в черном бархатном платье с жемчужным ожерельем. Как она и полагала, кожа под маской покраснела и чуть припухла. Все. Достаточно маскарада. Припудрившись и расправив перо на шляпе, она вышла в коридор. В полутьме она ориентировалась лишь по чуть подсвеченной, будто бы освещенной луной, дорожке. И вдруг услышала звук приближающихся шагов. Таша оглянулась и, увидев знакомый тюрбан с голубым камнем, вздохнула. «Филипп, не пугай меня так». А он молча схватил ее за руку и потянул к себе. Необъятные поля ее шляпы задели его тюрбан, и он слетел с головы, обнажив светлые кудри. «Бен?» Бен притянул ее ближе. Она почувствовала тепло его дыхания у себя на губах. А на другом конце лунной дорожки замедлил шаг другой обладатель тюрбана с голубым камнем. Его кулаки сжались, глаза налились кровью, но он развернулся и с улыбкой возвратился в танцевальный зал. Наконец в его голове все встало на свои места. В это время женщина в бархатном платье, подсевшая к Каролине, обрушилась на нее. «Дрянная, неблагодарная девчонка! До каких пор ты собираешься мстить моему мальчику?» Каролина сразу узнала высокий голос леди Янг. «Добрый вечер, Аннабель. Я не понимаю, о чем вы. Ты специально притащила сюда Марка Гринберга, чтобы позлить меня?» «Аннабель, мы с Марком встречаемся, это сугубо мое и его дело». Каролина хотела подняться, но сухая морщинистая рука леди Янг остановила ее. «Ошибаешься, детка. Это очень даже мое дело. Еще года не прошло со смерти Хью, а ты уже встречаешься с его врагами». Ее чахлая рука судорожно затряслась. «Врагов, которых он сам себе нажил из-за собственной жадности. Ты шутишь? Жадности?» Она залилась дребезжащим смехом. «Жадности надо поучиться у твоего женишка. Он нагрел моего сына и чуть не упрятал его за решетку. Слава Всевышнему, суд оказался умнее». «Что такое вы говорите?» «А то, что Марк надул его с ливийским контрактом, вот о чем».